Погоркла летопись, рука уже не помнит букв вражина, и ты уже не видишь, как ржавеет времени машина, и притупляется, как тень, перед восходом солнца память, и, отплывая в пустоте, качает труп свой меж гробами, закидывая сеть до дна в кротовью нору наживую, она с мужчиной смущена петлять меж снами наживую. И с каждым днем все глубже сон, и с каждой ночью он все слаще, и летаргический кессон кладет тебя в свинцовый ящик. Ты в нем лежишь, не чуя сна, но чуя, как кричит страдание, и церебральная она в тебе живет, как мироздание.